Там меня встретил только один священник. Из аниме я помню, что его зовут Фрид, и что он ненормальный, но это уже больше, чем о тех ангелах на входе. Мы просто пошли друг к другу навстречу, и когда поравнялись, то Фрид резко выхватил меч и попытался атаковать, но я сковал его льдом, не обращая внимания на его слова, так как ничего умного он все равно не говорил. Я пошел к алтарю, позади которого был тайный проход. Почему я его не убил? Так он, вроде, важен для будущих событий, но я не очень пытаюсь их сохранить. Все будет зависеть от его удачи. Если он сбежит, то черт с ним, а если нет, то пущу на эксперименты, какие сам не знаю. Внизу меня встретили два десятка еретиков. Вот Зиновия обрадуется, что они мертвы. Нужно будет ей рассказать об этом. Сфотографировав все это сборище на телефон, я привлек их внимание, громко прокашлившись. Все посмотрели на меня, включая падшую Иосию, уже прикованную к кресту. Ривналь явно была удивлена тому, что я жив. Почему-то все думают, что пробитое сердце – самая смертельная рана из возможных, и круче только отделить голову от тела. С этим я был в корне не согласен, так как многие колдуны могут заменить свое сердце заклинаниями. В моем случае это вообще была иллюзия, что я ей рассказал. Такой нравоучительный монолог я вел снисходительным тоном, смотря на падшую, чтобы вернуть ей подавленные воспоминания. После я обратился к Оси. «Вижу, ты до сих пор носишь мой подарок, молодец». Щелкнув пальцами, я активировал все, что было. Осию покрыл многослойный барьер, который освободил ее, сломав кандалы. Ей сейчас и один удар Мьёльнира не страшен, если Тор не будет стараться. Ривналь была в ярости и приказала убить меня. Тут и демоны подошли, спустившись по лестнице позади меня. Я призвал крушитель баланса на дублирующем кольце и создал десятки заклинаний силового толчка, которые удвоились и отбросили всех перед мной. После этого я медленно пошел с руками за спиной, создавая различные заклинания, от ледяных молний до силовых тисков. Проходя через противников, словно горячий нож сквозь масло, я подумал о том, что нужно бы захватить пару пистолетов и мечей в качестве трофеев. Ведь у меня есть телекинез, а также плащ с капюшоном, но нет светового меча. Нужно бы покопаться в нем и сделать его цвет красным. Демоны пребывали в шоке и ничего не могли сказать. Тем временем я решил еще немного покрасоваться, достав свой клинок из зеленого льда и перерезав двух ближайших еретиков, после чего осталось всего пара противников. Они уже собирались сбежать, но в этот момент появился Ардис, который несколькими точными выстрелами магических болтов закончил бой. Дойдя до Ривналь, я, не обращая на нее внимания, отправил Ардиса просканировать крест, а сам пошел к Оси. Она в норме и не понимает, что происходит. Ну да, щиты изнутри были непрозрачным, но главное, она цела. Взяв ее на руки, я попросил верить мне и закрыть глаза. На это бывшая монашка быстро согласилась, немного покраснев. Падшая уже просто бесилась от невозможности сделать хоть что-то. При ее попытке атаковать меня магией или просто кулаком появлялись барьеры, выставляемые первым потоком сознания. Слегка протрезвев, когда я уже развернулся к выходу, она здраво оценила ситуацию и попыталась сбежать, но ледяная цепь с ошейником на конце помешали ей далеко улететь. Таща ее по земле, я прошел мимо чертей и мило им улыбнулся, поднялся по лестнице. Фрид меня не разочаровал и уже смог сбежать, или его демоны прибили, но вряд ли, хотя я не сильно расстроюсь от такого исхода. На улице были еще и черти из студсовета, и так выходило, что меня окружили и стали требовать ответов. Поставив Осию и шепнув, чтобы она не отходила от меня ни на шаг, я обратился к чертям. «Дорогие, господа черти, я понимаю, что вам интересно, но все ответы позже. Сейчас нужно решить, что делать с вот этой пропащей. Отдай ее нам, мы судим ее и исходя из этого вынесем приговор». «Вполне неплохое предложение, Атриас. Можно отдать ее церкви, для поддержания хороших отношений с ними. Дальновидное предложение от Соны, хоть и сомнительное». Посмотрев на них, я просто достал свой улучшенный магией РШ-12 и направил в голову падшей. Все резко замолчали, а я просто ждал. Мне было интересно, что скажет Ривналь в свое оправдание. Она меня не удивила, попытавшись разжалобить, сказав, что она лишь пешка и выполняла приказы сверху. Осия, только что чуть не погибшая от ее рук, вступилась за нее. Но я оборвал ее мольбы, сказав, что все это ложь и ее личные амбиции. Тогда она начала мне угрожать, что у нее крутая крыша и за нее будут мстить. На это я просто достал из инвентаря 3 черных пера, принадлежащих ее товарищам, и сказал, что они мертвы, а значит нет никакого смысла оставлять ее в живых. Поняв бесполезность своих попыток, она попыталась выторговать свою жизнь за свое тело и вечную службу, но я просто сказал, что в такое не поверит даже Асия. И тут Ривналь начала молить и умолять, но я просто нажал на спусковой крючок. Все зажмурились, но вместо выстрела просто прозвучал дзинь, и я продемонстрировал, что пистолет незаряженный сразу же засунул туда патрон. Тут уже не выдержала Асия и спросила, зачем я так издеваюсь над ней. С ее точки зрения я, как оказалось, добрый и заботливый. На это мне оставалось, только искренне улыбнулся и объяснять, что хочу увидеть ее настоящее лицо, ведь она неделю пыталась меня обманывать, притворяться, как минимум, доброй, а после попыталась убить. Ну и еще до этого мне не приходилось взаимодействовать с падшими. Но я и не думал, что они столь жалкие, так как не имеют ни одного аргумента, почему должна остаться в живых. Падшая и сама все это поняла и даже перестала дергаться и что-либо говорить. В ее глазах помер некий невидимый огонек, если так выразиться, она сдалась. Вздохнув, я убрал револьвер и сказал, что проводить такую казнь и правда неправильно. Закинув падшую на плечо, я решил забрать ее с собой. Может быть, из нее и выйдет что-то стоящее, а если нет, то сдам ее Азазелю или Зиновии, когда они появятся. Демоны снова потребовали ответов, но я просто отмахнулся и сказал, что завтра приду в их клуб, после чего призвал гримуар и телепортировал нас в пентхаус. Разместив девушек на ночлег, я включил систему безопасности, как внешнюю, так и внутреннюю. У меня есть опасения, связанные с Ривналь. Не знаю, что мною двигало, когда я решил взять ее с собой. Скорее всего, жалость. И что с ней теперь делать? Ладно, пока не закончится событие с Кокобелем, я подержу ее в заперти, а потом можно будет отпустить ее. За ночь демоны несколько раз пытались взломать защиту, но у них ничего не вышло или, точнее, они останавливались на полпути. Интересно, что именно их остановило? Неуверенность в собственных силах или реальная сложность защиты? Я делал ее по асгардским стандартам с некоторыми доработками. Был, конечно, и третий вариант, что они не хотели ссориться, но тогда бы не начинали взламывать. На следующий день я оставил Асию и Ривналь дома, под присмотром Ардиса, конечно. Сам, игнорируя учебу, отправился в оккультный клуб. Шел я медленно, следил по сенсорам, раскиданным в коридорах, как демоны собираются встречать меня. На всякий случай у меня уже готова печать для экстренного побега в моей комнате, но не думаю, что она понадобится. Когда я вошел, в меня впились 11 недовольных взглядов, но самый недовольный был Уриас. Осмотревшись, я сел на диван возле Коника, и ее взгляд изменился с недовольного на недовольно требовательный. Кажется, кто-то уже подсел на мое печенье, ну ничего, нужно будет сделать магическую пекарню, а то и так почти 4 часа в сутки готовлю их. Получив свою порцию, Коника ушла в привычную для себя отрешенность, а я стал смотреть на чертей. 10 чертей смотрели на меня, и тут напрашивается какой-нибудь анекдот, но я ни одного подходящего не помню. Мы просидели в тишине минут 10, пока у Риас не закончилось терпение, и она, ударив по столу, потребовала: «Говори». «А, что говорить? Никакого вопроса еще не было. Ты и так прекрасно понимаешь, что мы хотим знать. Ну, предположим, я тупой, даже не так, я очень, очень тупой и, главное, недогадливый. Так что все еще жду вопроса. Кто ты такой?» «Артур Лаксон, вроде мы уже представлялись друг другу, разве нет?» «ГРР». «Ладно, ладно, шутки в сторону. Позвольте представиться еще раз. Артур Лаксон, Ямсвикинг из Асгарда. Я путешествую по миру и пишу свою сагу, чтобы после, надеюсь, не очень скорой смерти, быть достойным пировать среди богов Дарагнарика. А что ты делаешь здесь?» «И перед тем, как ты попробуешь еще раз неудачно пошутить, я уточню. Здесь, это в этом городе и в этой академии. Я же сказал, шутки в сторону. Меня сюда привел Игдрасиль». «Что, точнее кто?» «Мировое древо 9 миров. Дело в том, что я был удостоен чести пройти его испытание, и оно даровало мне видение этой страны, этого города и этой школы, а еще некоторых из вас, включая спасенную вчера монахиню. И что еще оно тебе сказало?» «Что именно здесь я начну писать свою сагу, и могу вам точно сказать, вчерашняя битва даже не была разминкой». После этого все задумались и замолчали. «Я, Кстати, удивлен, что переговоры ведет только Риас, а Сона просто молчит. Интересно, как они решали, кто будет говорить, и решали ли вообще. Когда красноволосая принцесса пришла к каким-то своим выводам, то мы продолжили разговор, но уже в более дружелюбном ключе. Меня пытались склонить к сотрудничеству, более того, мне вновь давали такую честь, как вступить в клан Гримари, а Сона молчит, интересно. От такой чести я отказался, но согласился им помогать, с одним условием, они устроят Асию в эту школу. Это им ничего не стоило, так что спорить они не стали. Следующий вопрос был одновременно логичным, но он все равно ставил меня в тупик, так как я не знаю, что делать с падшей. Вообще идея взять ее с собой была спонтанной и необдуманной, так как изначально я планировал ее убить, но просто рука не поднялась, когда в ее глазах погас свет. Демонам же я честно сказал, что не знаю, как с ней поступить, поэтому она пока посидит у меня под замком. Приняв эту информацию и, явно что-то не то подумав обо мне, они продолжили убеждать меня присоединиться к ним, используя совсем странные аргументы типа социального страхования, пенсии и жилья в аду. Они сами прекрасно понимали бессмысленность их аргументов, так что прекратили, но попросили хотя бы снять защиту или маскировку, которая не позволяет им оценить, сколько нужно фигур для моего обращения. Не помню у себя чего-то подобного, но может, им просто не хватает сил, а они этого не понимают. Трогать самомнение демонов я не стал и решил свести все в шутку. Мы слишком мало знакомы, чтобы я раздевался перед вами. После этой фразы, что Риас, что Сона, что остальные их слуги покраснели, видимо опять представляя себе не пойми что. В конце концов, мы сошлись на том, что я посмотрю на работу демонов и попробую понять, как это классно и несложно, а может даже и проникнусь. На этом наш разговор и стал подходить к концу. И Сона отправила нас всех, кроме своей подруги и двух королев, на учебу, так как до конца учебного дня еще далеко. Спустя несколько часов, прямо с обеденного перерыва, меня пригласили в студсовет для разговора. Даже дуа-извращенцев заметили, что слишком часто меня туда вызывают, им хватило фразы «ну я же иностранец» для того, чтобы успокоиться. Было предсказуемо, что в кабинете окажется только Сона, и даже то, что она захочет взять у меня реванш, но вот наш разговор пошел по совсем неожиданному руслу. Подозреваю, чем-то простым тебя не завлечь, так что спрошу прямо, что ты хочешь. Ты полностью права, я парень непростой, но что мне нужно, пока говорить не буду. Вдруг вы и сами чего получше предложите? Это забавно, кто-то другой уже клюнул бы на предложение о бессмертии, ну или хотя бы долгой жизни, а ты у нас такой загадочный весь. Жаль. Как бы мне не хотелось тебя заполучить, но Риас моя подруга, и я прекрасно понимаю, что ты вероятнее всего ее единственный шанс. Как благородно для демона. На это ведь должны быть какие-то причины, у нее некоторые проблемы, и скорее всего все сводятся к рейтинговой игре. Говорить что-то конкретное ты не станешь, ну да и ладно, не могу пропустить такое благородство, так что я заключу с ней несколько особых контрактов. Но пообещай мне, что пока ты ничего ей говорить не будешь. Мне интересно, что она еще сделает, чтобы заполучить меня. Хорошо, но как мне кажется, она пойдет на многое, и некоторые вещи могут тебе не понравиться. Отнесись с пониманием к тому, что она выкинет. На безумство я и хочу посмотреть. Кстати, шах и мат. Всю неделю меня пытались то ли соблазнить, то ли нанять. Вообще, Риас действовала очень осторожно и старалась не доставлять мне своими действиями проблем. То есть она каждый день предлагала мне присоединиться, разными словами и способами, но при этом, получив прямой отказ, отступала на некоторое время. Безумств, которых мне обещали, так и не произошло, ну не считать же за такие. Караул под дверьми пентхауса или навязчивые предложения пообедать вместе. Я же продолжал удачно переводить тему или избегать подобных разговоров. В свободное время я предпочитал качаться в восстановленном тренажерном зале башни. Вообще, мне бы потренировать не только тело, но и душу, так как она облеплена таким количеством артефактов, что ужас. Душа, к сожалению, сложнее мышц, и найти какие-нибудь духовные гантели не получится, но пара упражнений есть. Первое – это слегка разрушать свою душу и, восстановившись, она будет на самую каплю сильнее, по аналогии с обычными мышцами. Как понятно, в этом способе одна из главных опасностей – это переусердствовать с повреждениями и неправильно рассчитать восстановление души. Второй метод – это пропускать через душу большой поток энергии, но здесь есть несколько ограничений и особенностей. Во-первых, пропускная способность, она у меня, конечно, высокая, даже очень высокая, но не абсолютная. Во-вторых, есть некоторые требования к энергии, она не должна быть моей собственной, и ее должно быть за раз, как минимум, 1/3 моего резерва. Источником подходящей энергии могут стать лей-линии, но в Японии они все приватизированы, и найти свободную линию довольно сложно, а после еще нужно собрать и хранить прорву энергии. Конечно, моя душа привыкла к пиханию чего попало. Более того, если верить расчетам, то следующий артефакт можно присоединить примерно через неделю, может, чуть больше. Думаю, отчасти это благодаря качественному поднятию моих сил. Помимо поднятия плотности энергии, она стала еще и насыщеннее, благодаря святой и проклятой силе и их более слабой, но нейтральной смеси. Думаю, тут не обошлось без нейтральной силы посоха, или это естественный механизм, а может и еще что-то. Как мало я знаю про душу и ее устройство. Думаю, в ближайшее время мне с этим может помочь Азазель, когда он тут появится, а после можно будет спросить у Одина или Хилы. Они же должны разбираться в этом вопросе. Наверняка, меч и щит помимо чего-то хорошего еще и постоянно донимают меня, но, к счастью, они делают это только по отношению к 2 из 4 моих потоков, и пока, чтобы прийти в себя, хватает только ментальной пощечины. Пока основным потоком являюсь я, 4-й, созданный из разума и Се. Все нормально. Конечно, хотелось бы следовать плану и оставить поток для синхронизации остальных, но я единственный здравомыслящий, и у меня управляющие нити к перчатке Драйга. Все эти манипуляции отразились и на статусе, так как мои физические показатели напрямую зависят от максимального доступного мне количества маны. Они снизились, но не смертельно. Статус. Имя. Артур. Пробуждение. 16%. Уровень. 172. Энер. 6200 в мин. МП. 13400 в мин. Развернуть. ДМП. 1510 в мин. Деп. 1005 в мин. Характеристики. Сила. 380. Ловкость. 424. Выносливость. 516. Интеллект. 424. Мудрость. 390. Магия. 441. Контроль. 360. Воля. 199. Никаких новых способностей не появилось, но, что радует, старые тоже не исчезли. Думаю, через полгода я вернусь к старому значению энергии или даже выше. До сих пор думаю, что мне нужен показатель плотности энергии, но не знаю, что брать за базовое значение. Можно, конечно, минимально возможное взять за базу, но тогда у меня этот показатель будет уже под 1000. А если собрать статистические данные по типу той же святой и проклятой энергии, все так и продолжало бы быть спокойно, если бы к концу недели Ася меня не шокировала. Как оказалось, она хочет стать демоном, так как они оказались добрее многих встреченных ею людей. Даже не знаю, это хитрый план, чтобы заманить меня, или они реально помогали ей так, как сами хотели. В принципе, такая помощь в характере Риасы Соны, по крайней мере, как мне удалось узнать, со мной она тоже хочет остаться, но я им с Викинкой вряд ли возьму ее с собой в приключения. Пришлось объяснять этой дурехе, что в ближайшее время не собираюсь никуда деться из ее жизни, да и вообще, хороший лекарь это более чем ценно в любом приключении. В общем-то, попросил ее не спешить и не бросаться менять все в своей жизни, а сам уже думал, как на подобную новость отреагирует Васка. Как оказалось, вполне положительно, хоть и с долей грусти, но как он сказал, если это ее искреннее желание, то никто не вправе ей мешать. Он вновь попросил меня присмотреть за ней, на что я согласился. Нельзя же отпускать эту дуреху совсем одну, мне совесть не позволит. Да, она у меня все еще есть, по крайней мере, ее остатки. К счастью, для Аси, я хоть немного, но был авторитетом, так что она не спешила подходить к Риас, а та уже достала фигуру слона. Так вышло, что весь этот разговор проходил в комнате оккультного клуба, и, вернувшись туда, я еще раз посмотрел на всех присутствующих и достал кристалл со святой силой. Демоны на инстинктивном уровне отпрянули в стороны, а я разъяснил Аси, что это подарок из Ватикана от неравнодушного к ее ситуации человека. Риас пыталась что-то возразить и даже попыталась оттянуть Асию от меня, но высвобожденная сила щита успокоила ее пыл. Мне, конечно, попытались предъявить, что это несправедливо и тому подобное, но я просто продолжил объяснять. Мне кажется, что она должна знать все перед принятием решения, способного перевернуть ее жизнь. Если она все решила, то тот факт, что есть хотя бы один человек, который хотел ей помочь, но просто не успел, ничего не изменит. Ася от всех этих разъяснений, кажется, только запуталась и стала нервничать, но после того, как я сказал, что это даст силы, но не помешает стать демоном, она, кажется, все решила. Со слезами, приняв кристалл, она прижала его к себе и ничего не произошло. Она посмотрела на меня и спросила, как его использовать, а я на секунду замешкавшись понял, что не имею ни малейшего представления об этом. Я даже не думал применять его на себе, так что механизм просмотрел только поверхностно. Думаю, за пару часов у меня получится все понять, но зачем, если можно позвонить и спросить. Я набрал Васка и, не называя его имени, стал расспрашивать, как применить кристалл. Как оказалось, очень просто. Нужно было, чтобы двое людей читали молитвы, и тогда активируется механизм, скрытый в кристалле. После, я посмотрел на Асию, которой было жутко любопытно, и я решил дать им поговорить. Предложив это Васка, я включил громкую связь, и все услышали его отказ. Он мотивировал это тем, что подвел Асию и не знает, что сказать, причем подвел он не только ее, но и свою жену. Ася сразу вмешалась в разговор и крикнув, что не считает, будто он, кто бы то ни был, подвел ее. Васка на секунду замолкает, а после стал проклинать меня, говоря, что я змея. Отключив громкую связь, я отдал телефон Асе, а сам начал создавать ледяные круги из льда. Они нужны для того, чтобы мне не пришлось читать молитвы и еще чтобы не убить случайно демонов. Посмотрев на демонов, я убрал щит, отчего те вздохнули с облегчением. Киба, пришедший в себя быстрее остальных, стал спрашивать, что это, и я с радостью стал рассказывать. Смотреть на их лица, когда они пытались понять, как подобное может существовать, было забавно, ведь не каждый день видишь смесь благодати мертвого ангела, благословения Афины и моей собственной силы света. За последний факт Киба зацепился и решил уточнить, но вместо объяснений я открыл окно и, создав искру света, запустил ее в деревья. Когда оно оставило отверстие в первом, это было забавно, а вот наличие дырок во всех деревьях за первым уже пугало, так что все прониклись. Я, конечно, уточнил, что это не самый мой сильный прием. Демонстрировать остальное, конечно же, не стал рано еще. Когда Ася договорила, то подошла ко мне и обняла, а после я поставил ее в рунический круг и высвободил силу кристалла. Асию окутал мягкий золотистый свет, ее сумеречное исцеление само собой появилось на руках и ярко засветилось зеленым. Перед тем, как отдать ее демонам, я провел сканирование и попросил подождать, хотя бы час перед обращением, а лучше и вовсе сутки. После Риас откровенно стала наезжать на меня, откуда у меня такой странный кристалл и кому я вообще звонил. Про кристалл я кратко рассказал, что однажды меня наняла церковь, чтобы вернуть одну очень ценную реликвию. Кристалл мне дал один важный сановник, и лучше его имя останется тайной, для спокойствия их собственных нервов. Риас не унималась, и меня позабавила эта настойчивость, так как, в отличие от моего ожидания, она приводит нормальные аргументы и даже не пытается пугать меня своим братом или семьей. За это ей однозначно плюс, так что на ухо я прошептал, что звонил одному из кардиналов, а именно Васка Страда или же злому оружию церкви. Ася же очень похожа на его покойную жену, но он не против того, чтобы она стала частью семьи Гримари, если это ее решение. Риас явно знала, кто такой Васка, и сразу поняла, почему я сказал про нервы и, кивнув, села на свое место, а после попросила Акина приготовить чай с ромашкой. Я же влез со своим чаем из Ванахима. На меня, конечно, посмотрели с непониманием, и я стал рассказывать о девяти мирах, сопровождая все это иллюзиями и хвастаясь некоторыми из своих подвигов. Спустя час и еще одно сканирование, я дал добро на обращение. Было забавно посмотреть на процесс обращения вживую, хотя, изучив демонические души и фигуры, я уже имел представление о нем, но все же это немного не то. Когда уже Ася смотрела в седьмой раз на своим крылья, я предложил ей идти домой. Она была удивлена, так как думала, что ей придется искать новое жилье. Девушкам вообще думать вредно, но я пояснил, что обещал приглядеть за ней вне зависимости от того, в кого ее тут превратят. Также, я сказал ей, что буду ее тренировать, так как общество демонов, по слухам, вообще кошмарно, и без силы там никуда не пробиться, не то что у нас в Асгарде, где любой спор решается мордобоем и вызовами на дуэль. Часть 70. С перерождением Аси в ее жизни поменялось все, что только можно. Уж об этом я позаботился. Во-первых, ей пришлось научиться жить с новым мировосприятием. Демоны, не люди, все их чувства обострены, а по-первых это вызывает массу проблем. Пока я не изменил параметры звукоизоляции, Ася слышала все, что происходит в пентхаусе и за его пределами. Из-за этого она пару дней ходила не выспавшейся, да и ночное зрение играло тут не в ее пользу. Пришлось сделать ей специальные линзы, которые блокировали эту способность. Во-вторых, тренировки, я взялся за нее всерьез и даже привел ее в башню. Конечно, я попросил не говорить об этом месте никому, в том числе и новой госпоже. Объяснил я ей это тем, что такие башни в давние времена использовали разные маги, и за ними в основном водится не самая лучшая репутация, что по большой части правда. Она согласилась сохранить тайну, в чем я ни капли не сомневался. Физические тренировки ей давались откровенно трудно, но я считаю, что без них никак. Ведь в здоровом теле, здоровый дух, как говорится. Проще ей было с курсом лекаря, даже с учетом асгардских стандартов. Правда, после анализа ее сумеречного исцеления оказалось, что ей в первую очередь нужна практика, а не теория. Для этого я отправился в Токио, где можно было найти добровольцев. Искать пришлось тщательно, так как, зная Асию, если подопытный будет не откровенным отморозком, то она начинает его жалеть. Для начала я правда дал ей простых лабораторных крыс, но тренировка с ними оказалась неэффективной, из-за того, что монахи не хватало сил, чтобы лечить сразу все тело крысы и почти мгновенно исцелять. Просто лечить она и так умеет, тут нужно тренировать скорость и интенсивность. Привезя десяток отморозков, я разместил их в казематах башни, которые точно нужно модифицировать. Вначале Ася ужаснулась с предложения, но после объяснения, что по этим ублюдкам плачет электрический стул, а так они принесут хоть какую-то пользу, она согласилась. Пришлось пообещать, что после я изменю им внешность, сотру воспоминания и отпущу на волю, но это мелочи. Если лечить специально покалеченных, она быстро согласилась, то вот сама их калечить, она отказалась наотрез. Это нужно было, чтобы у нее рука не дрогнула нанести удар, когда она вступит в реальный бой. Убедить ее получилось только тем, что они таким образом пройдут своеобразное искупление, все же их будет пытать демон, прямо как в Библии. Она быстро научилась использовать простейшие волшебные стрелы и болты, попадая в 6 мишеней из 10. Барьеры и печати у нее тоже хорошо получались, но больше одного попадания они не держали, хотя это должно измениться с ростом ее собственной силы. Все заклинания были с костылями, переделанными под демоническую силу, но демонической магии ее будут учить черти. Я же помогал ей освоить святую силу, и тут все вообще было своеобразно. Дело в том, что большинство заклинаний по сути были молитвами, которые Ася не могла использовать, неважно, какому богу они были посвящены. Но достаточно быстро мы нашли способ осквернить их, не моля силу у бога, а воруя ее. Таким методом пользуются многие еретики, и такие книги были у герметистов. Принцип был в том, чтобы добиться похожего звучания, но другими словами, вложив первоначальное значение. Эксперименты по обеднению святой и демонической силы мы оставили на будущее из-за их небезопасности. Каждый выстрел по живой мишени давался ей очень тяжело, так что пришлось привлечь сюда падшую для поддержки. Она несколько дней посмотрела за моральными терзаниями монахини, а после спросила, зачем такие жестокие тренировки и издевательства. Я даже сразу и не понял и стал расспрашивать про то, как это было у обычных ангелов и в Григоре. В армии небес был строгий порядок, который предполагал, что каждый занимается своим делом. Воин может знать минимум, необходимый для оказания помощи, но вот медик не обязан знать и одного боевого заклинания. Там вообще шаг в сторону, нарушение, прыжок на месте, попытка осквернить собратьев или предать бога. Там не смотрит на личности, все в армии лишь идеальные винтики одного механизма. В армии небес такой тренировки в принципе не могло быть, а вот у падших все немного сложнее. Дело в том, что в Григоре все более индивидуально, это больше можно назвать научным сообществом, чем армией. По крайней мере, 1/3 организаций под командованием Азазеля именно такие. 2/3 под командованием Шемихадзе занимается взаимодействием с людьми, точнее с еретиками, культистами или просто охотниками на нечисть. И последняя треть не имеет какого-то конкретного лидера, скорее там совет генералов, который подчинен двум основным лидерам. Она сама состояла в армии Кокобеля, самой радикальной группе падших ангелов. Все это слышала и Асия, видимо, некоторые части рассказа не совпадали с известными ей фактами, так что она ушла в себя на долгое время. Мне тоже пришлось задуматься и изменить тренировку, теперь Риналь калечила отморозков, чему была рада, а Асия их лечила многократно продлевая муки. Особенно специфические раны наносил Ардис, и еще нужно будет подготовить специальную зону для работы с болезнями.